и соответствие между замыслом композитора и реальными возможностями концертного исполнения. Симфония, за вычетом коротких пауз между частями, длится 1 час 40 минут. Давать ее без антракта затруднительно. А в особенности, если принять во внимание чрезвычайную эмоциональную насыщенность музыки. Делать же, как это было на повторном концерте, перерыв между первыми тремя частями и финалом, значит в очень большой степени нарушать единство концепции. Если пренебречь этим крупным недостатком, то можно и нужно говорить только о достоинствах этого громадного и во многом замечательного произведения. Начатое в Германии в предреволюционную эпоху, оно создавалось параллельно стихийным событиям, свидетелем которых был Карев в России. Нельзя не отметить стойкость композитора, пронесшего и укрепившего свое творчество в условиях физических лишений. В обстановке, почти исключавшей возможность занятий на рояле, Карев создал эту симфонию-роман, запечатлевшую на себе все то великое, что принесла нам революция. Нужно иметь самообладание настоящего художника, чтобы, отрешившись от обывательского приятия жизни, в таких условиях увидеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их отразить. Есть произведения, которые, несмотря на сложность их языка, сразу впечатляют слушателя своей сущностью, быть может потому, что в основе их лежит ясность и убеждающая искренность. К таким произведениям следует отнести и симфонию Карева. Ей свойственна та высшая простота, простота не от бедности, а от щедрости мысли, до которой, по словам Гоголя, нужно дорасти. В ряду современных композиторов Карев занимает особое место. Вопреки утверждениям критики, полагавшей за последние годы, что пути русской национальной музыки до конца исчерпаны творчеством представителей кучки, а в продолжении своем обречены на неизбежное пигонство, Карев доказал обратное. Возродив в своем творчестве русскую песенную стихию на основе глубокого и всестороннего изучения стиля западных полифонистов, он как бы осуществил прогноз Танеева, всегда утверждавшего, что только таким путем может пойти развитие русской музыки. Именно этим Карев глубоко отличен от крупных своих современников, одних, решавших преимущественно формальные задачи, других, оторвавшихся в своем творчестве от родной почвы и начавших говорить чуждым нам языком. Говоря о влияниях на творчество Карева, можно было бы отметить родство последнего с Хиндемитом, с чисто, конечно, формальной стороны, контрапунктический склад мышления. Из наших русских современников ближе остальных Карев стоит к Щербачеву, мастеру полифонической песенности. На инструментовке Карева не могли не сказаться те громадные открытия и приобретения, которые сделаны в этой области нашей новой музыкой. Симфония Карева, при всей характерности своей фактуры, не может, тем не менее, вполне исчерпать его творческий облик. Для уяснения этого облика нужно было бы подробно остановиться и на других крупных работах композитора, по времени сочинения отчасти предшествующих симфонии, отчасти совпадающих с ней. Здесь мы упомянем только фортепианный концерт, сочиненный Каревым в 1920 году, носящий отпечаток большой зрелости и мастерства. Концерт написан в чрезвычайно лаконических и экономных формах. Главное достоинство его — в отхождении от тех обычных канонов большого фортепианного стиля, которые стали обязательными еще со времен Листа. Живой и широкий интерес, вызванный несколько неожиданным появлением в современной музыке большого симфонического произведения Карева, несомненно, послужит толчком к пристальному изучению всего творчества этого замечательного композитора. Глава 4. В человеческом семейном своем хозяйстве Василий Леонтьевич не досчитывался многого. Не досчитывался